хор. О, страшное свершивший, как дерзнул ты очи погасить! Внушили боги? Эдип. Аполлонова веленье. Аполлон решил, родные, завершил мои он беды. Глаз никто не поражал мне, сам глаза я поразил. Горе, горе, на что мне и очи теперь, коль ничто усладить их не может. Хор. Свершилось все, как ты предрек. Эдип. На что смотреть мне ныне? Кого любить? Кого дарить приветствием? Слушать кого с умилением? Прочь поскорее отсюда. Вы уведите меня. Скройте постыдную скверну. Я трижды проклят меж людей, бессмертным всех ненавистней я. Хор. Ты, чья судьба и дух равно печальны, тебя мне лучше вовсе не встречать. Эдип. Пропади навеки вечные. Кто с моих ступней младенческих снял ремней тугие путы и меня от мук избавил, не на радость мне, увы. А умри я тогда, ни родные, ни я не узнали б столь горького горя. Хор. Так лучше было бы. Ты прав. Эдип. Сюда я не пришел бы убить отца, не стал бы мужем матери, ныне богами отвергнутый. Я порождение преступницы, ложе ее унаследовал. То, что меня породило. О, если в мире есть беда всем бедам, ее вкусил Эдип. Хор. Хвалить ли мне поступок твой, не знаю, но лучше не родиться, чем ослепнуть.